чему ведет эта кривая? Одни и те же ориентиры требуют расстановки по плоскостям чуть ли не каждого дня. Идентичные серой неизбежностью дни входят в года рая, калами из осины. Кривая замкнута ответами на давно понятое. Проверки жизнью или подсказки света пламени звезды. Сарказм деталей мира над израненными головами, инструментарием вопросов о реальности существования истины. Забытым здравомыслием каждой потребности крайностей и человеческим фактором в применении эклектики.